Третье. И какие тонкие орудия наблюдения имеем мы в наших чувствах? Этот нос, например, о котором еще ни один философ не говорил с уважением и благодарностью, является, между тем, даже самым деликатным инструментом из находящихся в нашем распоряжении. Он может еще констатировать минимальные разности движения, которых не констатирует даже спектроскоп. Мы владеем нынче наукой ровно постольку, поскольку мы решились принимать свидетельство чувств, поскольку мы научились еще изощрять их, вооружать, продумывать до конца. Остальное — недоноски и еще не наука. Имею в виду метафизику, теологию, психологию, теорию познания. Или формальную науку, учение о знаках, как логика, и та прикладная логика — математика. В них действительности нет и в помине, даже как проблемы. Так же, как и вопроса, какую ценность имеет вообще такая конвенция о знаках, как логика? Четвертое. Другая идиосинкразия философов не менее опасна. Она состоит в смешивании последнего и первого. Они ставят в начале как таковом то, что появляется в конце, жаль, ибо оно не должно бы появляться вовсе. Высшее понятие, то есть самые общие, самые пустопорожние понятия, последний дым испаряющейся реальности. Это опять-таки только выражение их манеры поклоняться. Высшее не должно произрастать из низшего. Не должно вообще произрастать. Мораль. Все, что первого ранга, должно быть козасуи. Происхождение из чего-нибудь другого считается возражением, усомнением в ценности. Все высшие ценности — суть первого ранга, все высшие понятия — сущее, безусловное, доброе, истинное, совершенное — все это не может произойти, следовательно, должно быть козасуи. Но все это не может быть также неравным одно другому, не может быть в противоречии с собою. Вот у них и готово их необычное понятие «Бог». Последнее. Самое разреженное, самое пустое предполагается как первое, как причина сама по себе, как ens realissimum, всереальнейшее существо. Чтобы человечество вынуждено было серьезно относиться к мозговым страданиям больных пауков-ткачей. И оно дорого заплатило за это. Пятое. Противопоставим же, наконец, этому, насколько иначе смотрим мы, Я говорю из учтивости «мы» на проблему заблуждения и кажемости. Некогда считали изменение, смену, становление вообще доказательством кажемости, признаком того, что тут должно быть нечто, вводящее нас в заблуждение. Нынче, напротив, мы видим ровно настолько, насколько предрассудок разума принуждает нас применять единство, идентичность, постоянство, субстанцию, причину, вечность, бытие, некоторым образом впутывает нас в заблуждение, преневоливает к заблуждению. Как не уверены мы на основании строгой проверки счета в том, что тут заблуждение. Дело с этим обстоит так же, как с движением солнца. Там заблуждение имеет постоянным адвокатом наш глаз. Здесь наш язык. Язык, по его возникновению, относится ко времени рудиментарнейшей формы психологии. Мы впадаем в грубый фетишизм, если вводим в наше сознание основные предположения метафизики языка, по-немецки «разума». Оно видит всюду делателя и делание. Оно верит в волю как причину вообще. Оно верит в «я», в «я» как бытие, в «я» как субстанцию и проецирует веру в субстанцию «я» на все вещи. Оно создает впервые этим понятие «вещь». Бытие вмысливается, подсовывается всюду. Из концепции «я» вытекает впервые, как производное, понятие бытия. В начале стоит великое роковое заблуждение, что воля есть нечто действующее, что воля есть способность. Нынче мы знаем, что она только слово. Гораздо позже, среди в тысячу раз более просвещенного мира, в сознании философов неожиданно проникла уверенность, субъективная достоверность в применении категории разума. Они пришли к заключению, что последние не могут вытекать из эмпирии. Ведь вся эмпирия находится в противоречии с ними. Откуда же вытекают они? И в Индии, как и в Греции, сделали одинаковый промах. Мы должны были уже некогда жить в высшем мире, вместо того, чтобы сказать в гораздо более низшем, что было бы истиной. Мы должны были быть божественными, ибо мы имеем разум. В самом деле, ничто до сих пор не имело более наивной силы убеждения, нежели заблуждение о бытии, как оно сформулировано, например, элиатами. Ведь за него говорит каждое слово, каждое изрекаемое нами предложение. Также и противники элиатов подчинялись обольщению их понятиям бытия. В числе других и Демокрит, когда он измыслил свой атом. Разум в языке. О, Что это за старый обманщик? Я боюсь, что мы не освободимся от Бога, потому что еще верим в грамматику».